Братья и сестры, мы по милости Божией имеем это общение. И сегодня на сердце положилось, чтобы нам побеседовать о том, что у нас происходит в наших мыслях, в наших чувствах, как разобраться в себе. В себе, как разобраться в своих чувствах, как научиться управлять своими чувствами, как научиться освобождаться от плохих чувств. И эти все законы, они описаны в Слове Божьем, и мы имеем привилегию и радость и милость от Бога, чтобы действительно быть такими людьми, чтобы иметь в сердце тишину, покой, свободу, победу. И это все приобрел нам Христос. Я прочитаю один текст, и мы тогда начнем эти рассуждения. Написано в послании Ефесянам, 6 глава, с 10 стиха. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесных. Для этого примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевши устоять. Итак, станьте, препоясавши чресла ваши истиною, и облегшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир, а больше всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, меч и меч Духа, который есть Слово Божие. И всякою молитвой и прошением молитесь во всякое время. Вот, друзья, Слово Божие учит нас, что будет день злый. Будет он или не будет, братья и сестры? Будет. И если у тебя не было злого дня, будет злой день. Обязательно будет. А злой день, что это за день? Это когда духи злобы поднебесных, они будут против человека вести борьбу. Войну, совращать с путей Божьих. Вот это день злый. Злой дух, злой демон, он будет каким-то образом пытаться повлиять на жизнь человека. И Библия говорит, что есть возможность противостать, есть возможность защититься, есть оружие против этого. Обязательно есть. И это утешительно для нас. И это проверено. И испытано. Те, кто пользуются этим, те и победу имеют. Кто не пользуется, те и поражение терпят. И иногда длительно молятся и постятся, а ответа нету, избавления нету. И они тогда начинают обвинять Бога. Почему Бог такой жестокий? Вот так мне одна сказала душа. Почему Бог такой жестокий? Я говорю, подожди, а почему ты так на Бога? А почему Бог в моей жизни такие страдания и мучения допускает? Почему я в депрессии? Почему я в страхах? Почему я молюсь, а Бог не освобождает? Почему такой Бог жестокий? А я говорю, подожди. Ты просто человек, который не имеешь фундамента, неосновательный человек. Ты не заботился встретить достойно злой день. Ты не заботился о том, чтобы вооружиться, а теперь Бога обвиняешь. Неправильно. И вот таким душам нужно оказывать помощь, чтобы они обрели уверенность, обрели свободу, обрели помощь. Вот смотрите, друзья, что здесь написано. Итак, 14 стих. «Станьте, препоясавши чресла ваши истиною». Вот первое, что нужно сделать для духовной борьбы – для того, чтобы у нас была победа, нужно препоясать чресла истиной. О каких чреслах идет речь? Кто скажет, братья и сестры? Где они находятся? Вот здесь не написано, братья и сестры, вот здесь не написано. Здесь написано, чем надо припоясаться. А в послании Петра, вот смотрите, здесь написано 1.13, первое послание. Поэтому, возлюбленные, припоясавши чресла ума вашего. Чресла ума. А чем припоясавши? Истиною. Бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Вот смотрите, друзья, с чего мы начнем? Я немножко схематически нарисую то, о чем мы будем беседовать. И когда мы еще зрительно будем это видеть, не только слышать, потому что воображение у всех людей по-разному развито и по-разному работает. Поэтому хорошо, если мы нарисуем, и будет видно это. Вот я буду рисовать то, что внутри, в духе, ну, в нашем внутреннем человеке происходит. Видно всем? Вот я написал, это внутренний наш человек, разум. Можно еще здесь вот подчеркнуть, сознание. Это тоже часть нашего естества. Вот эта часть, разум, это то, что мы осознаем сегодня. Вот мы сейчас, что у нас в разуме происходит? Мы осознаем, что мы на собрании, в молитвенном доме. Мы осознаем слово, которое читается сейчас. Вот это в этой части сейчас происходит. Но из вот этой части, из подсознания, у любого человека могут идти импульсы вот сюда. Импульсы разные. Вот. Эти импульсы неосознанные. Неосознанные. Они могут вызвать в человеку злость. Это уже чувство. Могут вызвать противление, несогласие. Это то, что там глубоко зарыто. Зарыто там. Бывает в жизни у людей, даже у верующих. Вот мне в одной семье пришлось беседу иметь. У них проблемы духовные. И нету гармонии в жизни, в семье. И видимых причин никаких нету. Брат и сестра богобоязненные, посвященные Богу, серьезные. Мне их и сочитывать пришлось, как молодую пару. Вот. Кого попало, я не берусь сочитывать. Хорошо побеседую, если вижу, что фундамент есть духовный, тогда берусь сочитывать. А некоторым я отказываю, многим отказываю, когда просят сочитывать. Я вижу, что фундамента нет у веры, люди, не посвященные Богу. Я говорю, я не буду на вас руки возлагать, вам надо еще в первый класс идти. Еще учиться надо. Идите в церковь, постигайте путь веры, у вас не получится жизнь. Вот. И отказываю. Поэтому, когда стали мы с этими друзьями беседовать, искать причины, вот здесь осознанно никаких причин нет, все исповедано, все в порядке, все чисто. А когда стали искать глубже причины, вот здесь они нашлись. Оказывается, когда это девочка маленькая, которая сейчас уже замужняя сестра, она росла в семье, где папа пьяница был. И папа сильно избивал маму. И это на глазах у этой девочки. И в этой девочке, вот сюда, в подсознание, поселилась злоба на всех мужчин на свете. И ненависть на всех. Правда, когда она подросла, она уверовала, в церковь пришла, сначала мама покаялась, потом она. И вот то, что в разуме, оно как бы заняло главенствующую позицию, а то, что в подсознании, оно тихонько где-то спало там. И когда началась совместная жизнь, ненависть к мужу. Она плачет, она переживает. Почему я ненавижу мужа? Я же не хочу этого. Она плачет, мучается месяцами, даже, кажется, пару лет. Ненависть и все. А где корни, не знает. И мы нашли эти корни. Они были вот здесь глубоко закопаны. И эти корни были, это непрощение отцу и ненависть ко всем мужчинам на свете. Правда, когда она уверовала, в нее в сознании этого нет, она понимает, все люди грешники, всех надо любить, и она ни с кем не враждует и благовествует, она нормально живет. Но то, что глубоко в душе и не приведено в порядок, нужно было дать ему оценку. И вот когда она покаялась за ненависть, когда она папе простила, в молитве мы вместе молились, папа уже член церкви, он уже не пьет давно. А вопрос не решен остался. И когда она простила, у нее абсолютно поменялась жизнь. Исчезла ненависть, все поправилось. Вот. Поэтому Библия учит припоясать чресла истиною. Вот это у нас должен пояс истины быть. Я напишу вот здесь. Вот на наш разум должна действовать истина с разных сторон. С разных сторон, разных сфер жизни должна действовать истина. Вот. Это пояс истины, и он должен воздействовать постоянно на наш разум. Наши мысли должны выстроиться, как вот написано. Вот написано в Евангелии от Луки 1.17. «Приведет пред ним в духе силы Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорным образ мыслей праведников». Вот в этом месте, в разуме, должен жить у нас образ мыслей праведников. Луки, 1 глава. 1 глава, 17 стих Луки. Братья и сестры, братья, вот как вы мыслите, что такое образ мыслей? Хорошо, давайте мы запишем. Образ мыслей. Какой он должен быть? Первое. У праведников какие мысли? Чистота. Чистота. Это на первом месте, братья и сестры. Вот сюда в разум ни одну нечистую мысль мы не должны принимать. А они приходят или не приходят? Приходят. Какие у нас будут чувства, когда пришли плохие мысли? Чувства. Вот теперь у нас будут чувства. Образ мыслей праведников. Если в разуме мы приняли, за разум отвечаем мы, братья и сестры. Вот это надо запомнить. Что происходит в разуме? Какие там насаждаются мысли? Отвечаем мы с вами. Мы несем ответственность. И незнание вот этого, что происходит в разуме, в мыслях и в чувствах, часто повергает верующих в чувство вины. Вот, например, пришла греховная мысль, которую вы не любите и не хотите. Бывает такое или нет? Бывает. И мне бывает, и вам бывает. Мы грешны от этого или нет? Неправильно. Не грешны. Когда вот сюда, в разум, идет атака, идет в разум от дьявола. Дьявол атакует мысль. Мысли дьявола. Он имеет возможность послать в разум стрелу, послать мысль. Анании и Сапфире послал он мысль или нет? Деяния 5 глава, с 1 стиха, написано. Петр спрашивает, Анания, для чего ты допустил сатане вложить мысль солгать Духу Святому? Ты солгал не человеком, а Богу. Дух Святой — это Бог. Значит, сатана послал Анании в разум мысль. А какая мысль? Как она выглядела? Эта мысль была, знаете, расчетливая мысль. Мысль как бы мудрая на первый взгляд. Слушай, давай, жена, мы продадим имение и скажем, что мы все продали. И вот это вот все деньги мы вот жертвуем к ногам апостолов. А себе часть оставим. Мало ли что с этими апостолами случится, да? А вдруг их разгонят, а вдруг еще в катакомбы загонят. А мы за что жить будем? Логично? Логично. Расчет хороший. Наперед подумали. Жить-то надо как-то будет. И вот они приходят и пожертвовали. Что они достигли? Они достигли, что у них в разуме, значит, из-за лживых мыслей дьявола довольство появилось. И вызвало чувство, чувство, ложное чувство. Вот есть, мы можем тут разные, как бы, чувства в нас будут. Вот тут вот ложные чувства. Ложная уверенность. Ложный покой. Ложный покой. И дьявол принес им сюда в разум эти мысли, они в разуме не отразили, их ответственность была какая? Оценить мысли, дать им оценку и отразить их. Это любой человек может это делать. Любой человек может. И верующий, и неверующий. Принимать или не принимать эти мысли. Наша ответственность. И Бог возложил это на человека. Теперь, когда человек ложь, а эти мысли от дьявола, вот я даже напишу вот тут, лживые. Лживые мысли. Если они приняли, то будет ложная уверенность, ложный покой будет. Мысли, они рождают чувства. Вот это нужно запомнить. Мысли рождают чувства. Какие в разуме у человека хранятся мысли, вот такие будут и чувства. Вот прислал дьявол мысль, например, вот такая еще. Вот он атакует еще разум. Обвинение. Обвинение. Дьявол этим очень пользуется, особенно у верующих людей. Очень пользуется. В разум раз обвинение. Ты разве верующая? Какая ты верующая? Да Бог твоих молитв вообще не будет слушать. Да ты такая, да? Да ты вон посмотри то или то. И в человека, когда он принимает эти лживые мысли, обвинения, у него какие чувства будут? Вот мы запишем. Вот. Будут чувства. Чувство вины. Чувство вины. Чувство страха. Страх. Вот такие будут чувства. Потому что раз я плохая перед Богом, значит, Он меня отвергнет. Значит, страшно тогда. И вот у человека поселяется страх. Или может дьявол послать такую ложную мысль, например, ты станешь одержимой. Вот такую мысль. Или, например, ты похулил Духа Святого. Вот такие мысли. Раз и послал. Когда человек эти мысли принял, у него обеспечено страх. Страх. Какие еще мысли? Уныние. Уныние. Безысходность. Вот такие вот мысли. Я встретил одну сестру, она говорит, брат, у меня сильно замучила тоска. Хорошее чувство, братья и сестры. плохое чувство. Тоска. Вот его куда отнести? Вот мы его сюда. Тоска. Тоска. Вот такая у нее тоска. А какая тоска у нее? Она не может разобраться, какая у нее тоска. Начали мы копать и искать, откуда в нее взялась тоска. Такое чувство тоски. Ее месяцами мучит это чувство тоски, она, бедная, затосковалась уже. Она верующая и несколько лет член церкви. И знаете, я ей задал вопрос. Говорю: сестра, а ты никогда в молитве не просила у Бога тоски? Ну, например, тоска по небу, чтобы, ну вот, сильнее хотелось в небо там. Или вот тоска по встрече с Господом, вот что-то такое. Говорит, было, было. А что произошло? Сатана наблюдал за этой душой, видит, что она не знает борьбы духовной. Он ей раз мысль лживую: проси у Бога тоски по небу, чтоб ты хотела встречи с Господом. Все так возвышено. Вы представляете нагло, как дьявол обманывает? Я иногда удивляюсь бесстыдству и наглости, как он может вот так обманывать людей. И играть на чувствах у людей. Вы знаете, она, вот это, что в разум он ей послал, она это воплотила в действие. Она начала молиться: Господи, дай мне тоску. А эту тоску сатана ей произвел. Вот так вот. И вы знаете, она исцелилась от тоски. Она покаялась. Я говорю: кайся за эту неразумную молитву. И отрекайся от этой тоски, от этого всего. Когда она покаялась, я говорю: от этих лживых мыслей откажись, которые дьявол вот сюда в разум насадил. Просить тоски. Она отказалась. Исцелилась стопроцентово от тоски. Обстоятельства в жизни не поменялись. Сын так и как пил, так и пьет. Муж самоубийство сделал, так и сделал, похоронила. Ничего не поменялось. В дочери семья развалилась, муж бросил дочь. Ну, катастрофа везде. Сама упала, ногу сломала, болезни, слепнуть стала. Ну, везде проблемы и материальные, и все. Но тоска ушла. Тоска ушла. Братья и сестры, мысли рождают чувства. Поэтому нам нужно, чтобы в разуме у нас был образ мыслей праведников. Какой образ мыслей у праведников? У них в мыслях чистота. Чистота. Дальше. Вот я прочитаю образ мыслей праведников. Это записано в послании филиппийцам. 4 глава, 8 стих. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте». Вот образ мыслей праведников. Мы можем вот здесь написать: чистота, добродетель. Диктуйте еще. Еще диктуйте. Справедливость. Что тут еще? Любезность. Братья и сестры, человек, который колючий, образно говоря, в общении, у него зло в разуме живет, в мыслях. И потому такой человек необщительный, замкнутый, колючий, слова колкие говорит такие. Это потому, что тут нету образа мыслей праведников. Вот как нам всю жизнь надо воспитывать свои мысли, формировать мышление, насаждать в своем разуме добрые, святые мысли. Это мы за это отвечаем. Что у меня в мыслях происходит, я отвечаю перед Богом. Вот это важные вопросы. Вот как работает страх, например. Послание Тимофею, второе послание Тимофею, 1.9, да, или 1.7. 1.7. ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. Обратилась одна сестра и говорит, из одной местности, говорит: «У меня есть страх, помолитесь за меня, чтобы не было страха». Братья и сестры, если я помолюсь за нее, исчезнет у нее страх или нет? Не исчезнет. Не исчезнет. Прежде чем молиться, я должен ей объяснить духовные законы. Я должен ей оружие в руки дать, духовное. Вот то, что я вам сегодня даю, с Божьей помощью. А потом помолиться. И призвать ее к покаянию я должен. Что такое страх? Страх – это неверие в силу и могущество Бога. Вот эти страхи, их по медицине называют фобии. Их бывает очень много всяких фобий. Там, например, вот сестра, которая обратилась, у нее клаустрофобия, страх замкнутого пространства. Говорит: я боюсь в лифт становиться. Я говорю: а что ты боишься? Ты взрослый человек, 50 лет, или там 40 лет, я не помню, сколько ей было. Вот, ты взрослый человек, христианка, уже 17 лет христианка, член церкви. Ты боишься в лифту проехать? Вот боюсь. Я говорю: это неправда. Лифта ты не боишься. Боюсь. Я говорю: давай разбираться. Скажи мне, вот если страх возник, страх, значит, была какая-то мысль, от которой он возник. А эта мысль какая в ее ситуации? Я вдруг заклинит лифт, останусь в лифте одна. Страшно? Страшно. А дальше? А если я останусь одна, я умру. Ну, мы можем смеяться. Я не смеюсь, друзья. Потому что, ну, это реально в жизни людей сегодня происходят вещи. Сестра 17 лет, кажется, член церкви. Я умру. Я говорю: то есть ты боишься не замкнутого пространства, а в принципе ты смерти боишься? Она подумала: вообще-то да. Вообще-то да. Братья и сестры, все страхи, которые есть, они сводятся к одному. Страх смерти. Страх смерти. Вот есть, например, страх голода. Человек боится голода. Почему? А потому что умрет с голоду. В принципе, он не голода боится, а боится смерти. Есть люди, боятся темноты. Тоже с одной сестрой беседую, около 20 лет член церкви. Боится темноты. Спит со включенным светом. Как будто бы это лечение проблемы. Но это не лечение. Этот свет надо не в комнате зажечь, а в разуме зажечь надо свет Евангелия. Она не, я говорю, не там зажигаете свет. И вот стали беседовать: почему же вы темноты боитесь? Оказывается, она вообще-то и не темноты боится, а боится, что в темноте демон нападет на нее и будет душить. Потому что в детстве он ее душил не один раз, а потому что там у нее в роду занимались колдовством, вот, и ее к этому приобщали, и поэтому зависима была, и поэтому дьявол и претензии имел. А страх поселился, и поселился вот сюда, в подсознание. И теперь она боится темноты. Темноты. Но она, в принципе, не темноты боится, а бесов боится. Я говорю: ну, а чего ж ты беса боишься? Ну, душить будет. Ну хорошо, душит, а дальше что? Ну задушит, умру. Все равно дело к смерти идет. Бывает, сестры боятся беременности. Нет, в принципе не беременности. Просто когда родить будет, умрет. И поэтому начинают что-то там, образ мыслей мирских людей принимать, считать, планировать семью и все прочее. И вытесняют Господа из своей жизни. И становится на путь неверия. Детям передают дух неверия. А дети вырастают, в мир уходят. В одной церкви мне пришлось быть, не нашего братства, вот, регистрированная церковь, дожились люди до тупика. Около 200 членов церкви, вот, уже вешаться стали члены церкви. Ситуация ужасна. Ужасна. Молодежь в харизматы ушли, а те, которые остались, в мир ушли. А еще кто несколько остались, переженились молодежь. Но ни в одной семейной паре Бог не дает детей. Ни в одной. Молятся, постятся, просят. Ни одной семье Бог не дает беременности. Кажется, 6 семей молодых, я насчитал, которые буквально за 2-3 года или за 5 лет поженились, и ни в одной семье Бог не дает беременности. И это в одной церкви. И теперь они задают вопрос, помолитесь, чтобы были дети. А я у пастора спрашиваю, я говорю, а почему у вас в церкви детей нету? А в церкви, знаете, ну если 160 членов церкви, то примерно 200 детей должно бы быть. Должно бы быть. Нормально так было бы. А их нету. Сидит 2-3 человека, 5 человек детей. Я говорю, где ваши дети? Говорит, да, 14 лет назад приезжали богословы с Америки, кальвинисты, и провели фундаментальную беседу, как планировать семью. Насадили вот сюда в разум людям ересь, сатанинский образ мыслей, лишаться детей, освобождаться, чтобы их не было в жизни. И получилось у них, так крепко уверовали, получилось у них. А потом это проклятие, которое родители сделали, теперь у ихних детей, которые остались живых, они выросли, но беременности Бог не дает. И что теперь делать? Пусть папы и мамы, которые уже в возрасте дедушек и бабушек, пусть каются и исповедуются, что они загубили свою жизнь семейную, жили не по вере, планировали семью, вот, лишались детей, боялись трудностей, боялись смерти, боялись голода, боялись трудных жилищных условий и всего прочего, боялись насмешек и всего боялись, всего на свете боялись. И жили не по вере. И поэтому поражение потом. А что эти люди потом принесут для церкви, для дела Божьего? Они просто бессильны будут, потому что не ходили путем веры. Вот, друзья, как это серьезно. И теперь я с этой сестричкой, которая имеет страх темноты, с ней беседую. И насаждаю ей в разум сюда Слово Господне. Вот этот пояс истины ей, ну, мы вместе... Знаете, ткали этот пояс истины. И мы вместе его изготавливали для нее. Брали из Писания, обетования, беседовали. Ты посмотри, написано, тот, кто у вас больше того, кто в мире. Ты веришь этим словам? Она смотрит и плачет. Говорит, верю. Говорю, не веришь. Да, говорит, верю. Ну не веришь, чего ж ты боишься, свет включаешь? Если веришь, что тот, кто в тебе больше того, кто в мире, выключай свет, ложись спать спокойно и спи. Так а вдруг придет, будет душа. Вы понимаете? Неверие. Неверие глубоко заседает в человеке. И только нужно было покаяние за неверие. Покаяние за то, что верила лжи дьявола. Приняла. И родились страхи, родилось уныние, родились вот эти все тупиковые состояния. Вот что. А когда человек в разуме принимает Слово Божие, обетование, спасение Божие. Вот что здесь будет. Чувства какие такие, такого человека? Покой. Покой, тишина. Уверенность. Бесстрашие. Перечисляйте еще, какие мы чувства у человека свободного, у человека, который в истине стоит. Радость, можем написать? Радость. Какие еще напишем? Мир. Пишем мир. Что еще мы напишем? Какие вы еще хотите иметь чувства? А? Довольство, довольство. Довольство. Братья и сестры, все зависит, что в нас в разуме. Все зависит, во что мы верим. Если мы верим в ложь дьявола, вот это нам обеспечены, вот эти будут чувства. Вот эти. Чувство вины, страх, уныние, безысходность, тоска, вот, беспокойство, что угодно. Вот это будет обеспечено. Но когда мы в разуме принимаем и насаждаем Слово Господне, то вот тогда у нас победа. Вот смотрите, друзья, как в Писании еще написано. Книга Даниила, 5 глава, 16 стих. Тогда Даниил, которому имя Валтасар, около часа пробыл в изумлении, и мысли его смущали его. Мысли его смущали его. А что произошло? А что произошло? Потому что видение было, видение. Это видение насадило в разум информацию. Информацию необыкновенную. И эта информация начала смущать. Начала смущать. Даниил вышел из состояния смущения. Вообще нормальное состояние смущения. Чувства хорошие, плохие чувства. Давайте сюда запишем. Смущение. А потому что она смутилась, испугалась. И ангел ей говорит, не бойся, Мария. Он ее исцелял от страха и смущения. Увидеть небожителя, ангела, я не знаю, наверное, каждый из нас смутился бы. Вот. А он с ней поговорил. И вот сюда в разум ей сказал утешительные слова. Вот почему, братья и сестры, вот родители кто? Бывает... Родители говорят, хотят ребенка своего воспитывать. Он бабай придет там или еще что-то. Или там леший какой-то, или еще чего-то. Ну сказки рассказывают. И детям страх прививают. А это неправильно. Это неправильно. Мы должны вот сюда в разум детям насаждать мысли о величии Бога. Какой Бог святой и великий и справедливый и взыскивающий, чтобы дети вот в разуме имели правильное понятие о Боге, сбалансированное понятие. И если будет такое понятие, то вызовет какие чувства у детей в разуме? Благоговение. Вот такие чувства. Благоговение будет. И вот это нужно, чтобы мы и сами себе это в разуме наблюдали, и детям тоже это насаждали. Вот еще один вопрос. В книге Притчей 23.7 написано, потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою. Бывает ситуация у верующих людей, когда верующие люди что делают? Думают одно, говорят второе, а делают третье. Этого нельзя делать, братья и сестры. От наших мыслей не должны отступать уста. Так написано в Слове Божьем. От мыслей моих не отступали уста мои. Это не говорит о том, что мы абсолютно все мысли наши должны озвучивать перед внешними. Нет, не все надо говорить. Это глупые люди, они все подряд говорят, что нужно, что и не нужно. Вот. А самое главное, мы должны быть искренни. Что такое искренность? Это когда я говорю то, что я думаю. Честно. Вот это искренность. А когда я говорю одно, а думаю другое, это уже лукавство. И опять же, это все в разуме. Это позиция человека. Позиция духовная. Этого нельзя допускать. Наша задача, братья и сестры, чтобы пояс истины работал в нас. Вот есть такое выражение: не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавшим. Вот как вы понимаете, что такое, брат Юрий, растворять верою? Что это за процесс такой? Так, хорошо. Кто еще как думает? Паша, как ты думаешь, что такое растворить верою слово? Это же наша ответственность, это мы должны сделать. Что это за действие с нашей стороны? Как это оно в практике происходит? Растворить верою. Сейчас, Паша, пожалуйста. Так, воплотить в жизнь. Верить, не сомневаться. Еще. Так. Дина подготовилась уже, хотела сказать. Нет? Так, кто скажет? Растворить верою. Братья и сестры, если не растворим верою, пользы Слово Божие не принесет. И крепче духовно не станем, хотя и читаем Библию, хотя слышим проповеди. Вы представляете, как это ответственно? Поэтому, чтобы проповеди, которые звучат, принесли нам пользу, и то, что мы дома читаем, принесло нам пользу, и духовный рост, и зрелость духовную, и силу духовную, и победы духовные, надо растворять верой. Вот как можно рассудить, что такое растворять? Проще всего показать это на житейском примере. Вот как пища дает нам жизнь для тела, так и Слово Божие должно дать жизнь для духа нашего. Пищу физическую мы принимаем каким образом? Сначала мы оцениваем, хорошая эта пища или нехорошая. Так, братья и сестры? Я тогда удивляюсь, почему верующие люди такие непоследовательные. Когда в материальных вопросах они смотрят, какая пища экологически чиста, а которая нет. В которой есть консерванты и химикаты, а в которой нет. Вот они разборчивы, здесь вот люди понимают. Но когда речь идет о духовной пище, верующие люди мало бывают разборчивы. И питаются всякие там художественные христианские книжечки, типа «Прости меня, Наташа», или там «Ломка», или еще чего-нибудь такое. Там вот романчики такие, легенькая такая пища. Друзья, вот эта пища, она разрушает веру в людях. Она отнимает массу времени. Это суррогат. Это возьмите вот что чипсы ядовитые будете кушать, мивину, скоро согнетесь. Не кушайте такие продукты. А если в духовном смысле, не питайтесь книжечками такими. Потому что духовно упадок будет. Фильмы смотрят верующие. Тоже негодная пища, которая приводит до осквернения, приводит до упадка духовного и потери ориентации духовной. Поэтому первое, нам нужно определить, здорова ли пища. А здоровая пища в Слове Божьем. Здоровая пища, когда у нас в церквях звучат проповеди, это здоровая пища. Журнал «Вестник истины». Еще есть хорошие книги, их тоже можно читать, но их очень мало хороших, и надо очень иметь чутье духовное, зрелость духовную, чтобы различать, где оно святое, а где не святое. Второй вопрос. Пищу нужно жевать. Жевать пищу надо. Вот как мы хлеб жуем, чтобы проглотить его, вот так надо жевать в духовном смысле. Это процесс размышления. Этот процесс размышления строится на чем? Нужно задавать к тексту вопросы. Например, какие вопросы мы можем задать тексту? Такие вопросы. А что хотел автор этим сказать? А для какой цели он задает этот вопрос? А кому он говорит эти слова? А в какой исторической ситуации? и так дальше. А где еще такие слова повторяются? А где еще такие указания применяются? А в каком смысле они применяются? И мы тогда начинаем понимать истину, как ее правильно применять. Когда мы разжевали пищу, ее надо проглотить. Или, как вот Павел сказал, нужно усвоить эту пищу. Усвоить. Вот как мы глотаем для тела физическую пищу, она под действием желудочного сока расщепляется и всасывается в кровь. И через некоторое время этой пищи в желудке нету. А где она? Она стала частью нашего тела. И дала жизнь через кровь, разнесена в каждую клеточку, и дала жизнь телу, и энергию, и силу, и бодрость, и защиту от болезней, инфекции и все прочее. Вот так и Слово Божие, его нужно принять верою к исполнению. То есть, то, что я сегодня услышал, немедленно его надо исполнять. А бывает, верующие люди не спешат. О дарах духовных услышали, и не спешат их открывать в себе. И не спешат ими служить ближним. Пресвитер объявил, что братья и сестры, нужно друг друга приветствовать. Нужно приветствовать друг друга. Это служение святое. А услышала сестра и думает, зачем я эту пожилую сестру буду приветствовать? Я молодая, пожилую не буду приветствовать. Обойду ее лучше стороной. Лучше обойду. В одной церкви мне пришлось тоже быть на служении по очищению. Беседую с сестрой. Она такая, знаете, буйная какая-то. Ей уже лет 55-60, а она какая-то вот разговор такой. Я смотрю, что за дух от нее исходит. Она сестра или не сестра вообще? Она уже около 10 лет член церкви. Беседую, ничего не могу понять. Столько с ней проговорил, час проговорил. Не могу понять, что с ней происходит. А потом задал ей один вопрос. Просто он мне в голову пришел, первый вопрос. Я ей задал его. Говорю, сестра, а вы сестер церкви приветствуете святым лапзанием? Хватит мне своих микробий в роте. Вообще я буду приветствовать. Ой-ой-ой. Вы знаете, мы отлучили ее от церкви. Мы ее отлучили от церкви. Представляете? Не только за приветствие. Ой, там как раскопали это просто мирской человек. Отлучили ее. Единогласно церковь. Единогласно. Вот. Она думала, что верующая. Она никакая не верующая. Братья и сестры, вот вы знаете, чтобы Господь нам открывал новые истины, и мы росли духовно, нам надо применить в жизни те, которые Бог уже нам открыл, и они для нас понятны. Если мы понятные для нас открытые истины не применяем в практике жизни, блокируется откровение Божье для нас. Я знаете, что нашел? Что Бог своими словами дорожит. Не так, как мы часто не дорожим Библией, а Бог дорожит. И Он так вот дал порцию и смотрит, а ну-ка примешь? Примешь? Будешь слушаться? Еще открою. Не примешь? Я дальше, нет смысла открывать, просто нет смысла дальше. Какой смысл Господу бросать слово под ноги нечестивому человеку, который бросает за спину слова Божьи? Вот что происходит. И многие верующие через непослушание известным истинам обрекли себя на духовный голод, на духовное бессилие, на младенчество духовное, на плотскую жизнь, просто обрекли себя из-за непослушания известным истинам Божьим. Ну, каждый знает, что, например, ну, как надо в церкви себя вести? Надо любить братьев, сестер. А если не люблю? Все. Уже Бог больше тебе не будет открывать. Начинай практиковать любовь к ближним. Библия учит, повинуйтесь наставникам вашим. А кто же наставники? Ну, особо умные говорят, не мудрые, а умные, говорят, Христос у нас наставник. Ну, понятно. Понятно, в высшей степени у нас Христос наставник. Но Господь еще сказал через апостола Павла: повинуйтесь наставникам вашим, которые неусыпно пекутся в душах ваших. В одной церкви мне пришлось быть. Подходит один брат ко мне. Я тебе сейчас буду вопросы задавать. Оно сразу, знаете, чувствуется, что зараженный человек духом состязания и словопрения. Вот сразу видно это было. Ну, мне так не сильно и захотелось с ним беседовать. Ну, думаю, послушаю еще. Задаю ему вопрос: а что ж ты хочешь? Как ты понимаешь вот этот текст Писания? Не, как ты вот это, что написано, понимаешь? Ну, я ему говорю: вот в Священном Писании, в послании апостола Павла там Тимофею, вот так написано. Какие послания? Какие писания? Это все человеческое. Священное Писание — это только четыре Евангелия. А оказывается, он даже Новый Завет, послание, не считает за Слово Божие. Ой-ой-ой. Я говорю: знаешь что, брат, я вижу, ты не веришь Слову Божьему. Ты хочешь спориться со мной. Ты заражен вот этим словопрением. Я не хочу с тобой разговаривать. Что ты мне рентген делаешь? Может, тебе анализ крови еще сдать? Вот. Ой-ой-ой. Я вообще от него говорю: все, уходи, не хочу. Не хочу, говорю, с тобой разговаривать. Он падает на колени передо мной. Ну, прости меня. Вот такое. Ну, какой-то концерт. Я вообще удивляюсь, что он в церкви делает. Я бы давно его изверг из церкви. А он еще мутит воду там. Какой там рост духовный? Он пренебрег Словом Божьим. Рост ему не видать духовного роста. Погибель будет. Будет погибель. Братья и сестры, если мы хотим расти, нам надо учиться слушаться. Учиться слушаться и старших, и наставников, и уважать друг друга. Вот тогда мы будем открыты для действия Слова Господня. А то бывает, человек, дьявол ему насаждает ложные мысли в разум. А знаете, как дьявол может? Ой, поднять человека в собственные глаза. Слушай, так как ты понимаешь Слово Божие, никто не понимает. Даже и пресвитер не понимает. Вот ты действительно духовный человек. Ты глянь, тебе как, а сколько ты добра делаешь, так это вообще у тебя одна любовь. И человек уверовал в это, знаете, растет в своих глазах. Подойдет к нему пресвитер подсказать, или: так кто вы такие, вы все заблудились, вы отстаньте, вы вообще Бога не знаете. Вот я так, вот да, со мной Бог разговаривает. И вы знаете, таких людей дьявол вот сюда в разум нанес ему лжи всякой, и о самих себе, и о церкви ложь сюда тоже приходит, клевета сюда тоже в разум насаждается. Уши открыла сестра, послушала клевету на брата, на сестру. Вот сюда пришло. И приняла. А принимают, бывают активно, а бывают пассивно. Активно — это когда кивает головой: да, ай-яй-яй, как она могла так, или он мог, вот как ему не стыдно, или еще что-то. А пассивно — это прослушала и промолчала. А все равно сюда пришло. А какие чувства будут? А чувство будет там уныние, нежелание молиться. Вы знаете, радость потеряна. Я часто спрашиваю людей, которые говорят: у меня радости нет. Я говорю: а ну говори, клевету выслушивала на братьев и сестер? Да было. Она говорит: мне не хочется в церковь идти. А почему же тебе в церковь не хочется идти? Там Господь пребывает. Не хочется идти. А ты не слушала поношение случайно? Да было. Да мне рассказали из-за того проповедника. А я думаю, как он еще за кафедру выходит? А рассказали клевету. И приняла. И все. И поражение духовное. И радости нету. И молитвы в собрании нету. Все, потухла душа, потухла. Братья и сестры, война идет. И вот наш разум — это поле битвы. Дьявол сюда насаждает ложь. Мы должны насаждать Слово Божие, и Словом Божьим эту ложь поражать. Словом Божьим ложь поражать. Мне однажды пришлось молиться за одну связанную женщину, а демон, ему нужно было защищаться, потому что война идет. Мы же именем Иисуса наступаем, И демон, значит, демонстрирует силу свою, кидает об землю, об пол, бросает эту жертву свою и кричит: «Нас легион, мы выйдем, побьем тебя». Страшно? Если принять, то и страшно. Вот сюда, в мой разум, через мои уши, через ее уста, этой связанной, демон насадил ложь, что они якобы меня побьют. Если я только приму эту ложь, соглашусь, действительно так. А еще и сыновей Скевы вспомню там. Демон может напомнить, он помнит, что было с сыновьями Скевы. Мне обеспечено страх, смущение. Все, конкретно будет. Мои действия. Что я сделал? Я мгновенно, это доли секунды происходит, мгновенно в разум насаждаю Слово Божие, пояс истины. И цитирую вслух: написано, рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Он мгновенно замолчал. Атака отбита. Он мне не дает секунды подумать. Новая атака. Открой форточку, я выйду. Открой форточку, я выйду. А эта атака уже рассчитана не на страх. Потому что он тут пропробовал, не работает. Тогда эта атака рассчитана на послушание. Римлянам 6 глава написано: кому отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. И если я открою форточку, то он точно не выйдет. Что же я рабом себя сделал, я его слушаюсь. Вы представляете? Нет, я одержимым не стану, но битву проиграл. Битву проиграл. Нельзя слушаться дьявола. А чтобы дьявола не слушаться, надо Бога слушаться. Потому что мы не можем нейтральными быть. Мы не можем. Мы либо будем Господу служить, либо плоти, миру и дьяволу. Однозначно. Не бывает серединка на половинку. Как мне один сказал, говорит: я дьяволу? Не, ни в коем случае. Дьяволу не хочу служить. А Богу? Ну, зачем так серьезно Богу? Я хочу и для себя пожить. Я же никому этим зла не делаю. А уже в разум обманут. Уже туда внесена ложь, что ты можешь и миру угодить, и Богу угодить, и все будет хорошо. Вот, братья и сестры, война идет. Когда эту атаку отбил, слушаться не буду, выходи, все, как тебе Христос приказывает. Третья атака была: не выйду, церковь нечиста. Сестра вот эта, она ревнивая, не выйду. А вот эта от пятидесятников духов своих привела, не выйду. А вот эта блудница, а вот этот человек мне нравится. И он все рассказывает за всех. И когда я проверил, точно, та ревнивая, та, что от пятидесятников пришла, отлучить пришлось, и так дальше, и так дальше. И я тогда говорил на членском собрании, говорю: братья и сестры, неужели нас демоны должны очищать? А Дух Святой что, не подсказывает? А что, не обличает в грехах? А почему мы бесчувственны к его обличениям? А почему мы живем с грехом? А дьявол тогда упрекает: нечиста церковь, что ж вся церковь в посте молится, а они нечистые. Как это? А я не выйду. И все. Попробую с ним поговорить. А когда очистилась церковь, после той беседы целый месяц приходили друзья на прием, и очищение было. И исповедовались все после того членского собрания. Все до единого захотели исповедоваться. И вы знаете, победа была. Весь этот легион был изгнан. И душа уже много лет в церкви и приобретает души для Господа, и плодоносно, и благословение испытывает. Вот, друзья, какая борьба идет в духовной жизни. И поэтому написано, что дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. Вот еще 4 глава, 1 Петра, 1 стих. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Относительно мыслей, здесь истина о чем говорит? Что наши мысли — это оружие. Наши правильные мысли от Слова Божьего, от покорности Слову Божьему, это оружие. Написано, вооружитесь той же мыслью. Братья и сестры, какие будут у нас чувства, если мы вооружимся мыслью, как Христос пострадал, и я буду страдать? Дина, какие будут мы чувства у нас после этого вооружения? Кто скажет? Даня, какие будут у нас чувства? Какой вопрос? Еще раз повторяю. Вы ж бодрствуете, потому что важный вопрос. Если мы вооружимся мыслью страдать плотью, какие у нас будут тогда чувства? Сестры, называйте. Как? Смелость. Смелость будет в страданиях. Еще. Бодрость будет. Не будем страшиться страданий и гонений. Не будем унывать, находясь в скорбях, а Бога благодарить будем. Будем помнить, что воздаяние получим от Господа, когда страдаем. Братья и сестры, будем знать, что наши страдания славу Господу приносят и плод приносят. Сестричку позорят либеральные христиане, плотские. Ты что, вырядилась, как монашка? Да ты посмотри на себя. Ой-ой-ой. И начинают ее позорить. И сестра, которая не вооружилась мыслью, пойдет под откос. Она начнет нескромно одеваться. Она начнет стыдиться христианского вида. Будет стыдиться. Чувство вины у нее появится, что я вот такая несовременная, я вот... А еще, знаете, такие искусные есть люди, знаете, и мирские тоже говорят, да ты не ухаживаешь за собой, ты даже волосы не покрасила, ты не ухаживаешь за собой. Вот так, да, сестричка думает, ой, сникла, я ж не ухаживаю за собой. Да ты причешись хорошо, вот и поухаживала. Помытая, чистая голова, причесана, покрывало на голове, нормально одета, не полосочка какая-то, вот, то не покрывало вообще, а покрывало, волосы покрыты. Вот то будет тогда бесстрашие. И легко переносить это будет. Я иногда смотрю, байкеры эти едут на мотоциклах, косынки с черепами позавязывали себе на голову. Думаю, им не стыдно, мужикам, носить косынки. Да, нашим сестрам святым стыдно. А? В поезд еду с Киева домой, смотрю, заходит группа мужчин, платки поодевали на голову, там и кости, и черепа, и сатанинские знаки, и все прочее. Им не стыдно эту мерзость на голове носить, а сестрам нашим стыдно. Разве наши сестры безнравственную жизнь ведут? Нет. Вот что бывает, друзья. А почему? Вот тут в разуме обольщение. Вот тут принято неправильный образ мыслей. И оно рождает и чувство вины, рождает вот это все, беспутную жизнь, непокорность, подражание миру. Все оттуда идет тогда. Вот как надо, друзья, вооружаться мыслями. Я однажды, знаете, тоже молился к Господу в юности своей и говорил, Господи, я хочу быть воином Твоим. А, хочешь быть воином? Хорошо. Первое, что Господь для меня предусмотрел, это глубокое очищение. Хочешь быть воином? Очищайся. И я тогда исповедовался все, что в моей жизни было. Второе, а, ты хочешь быть воином? А страдать хочешь? Господь повел путем страданий. Всю жизнь. Всю жизнь. То при советской власти от КГБ, там этих всех судей, прокуроров, следователей, 3,5 года на допросы вызывали, и страхали, и дело вели, и все. В армии потом 2 года особый отдел и политотдел занимались, и ломали веру, и допросы, и слежки, и подслуживание, все было. И солдат натравляли против меня, чтобы физически причиняли страдания. А потом, когда в мирное время, от болезней и страданий все, хочешь быть воином, страдай. Братья и сестры, и это нам только на пользу. Когда мы вооружимся этой мыслью страдать, ничего нам не страшно будет. Ничего. Везде будем победителями. Никогда на компромисс с грехом не пойдем и с миром не пойдем на компромисс, когда вооружилась мыслью страдать. Почему в советское время многие верующие стали на путь предательства, пошли широким путем сотрудничать с внешними? Почему? Боялись страдать, не вооружились этой мыслью. И потому поражение потерпели. А где их дети сегодня? Погибают в мире. А где их внуки? Повально в мире. Вот как страшно. Поэтому пусть Господь нам поможет, друзья, чтобы иметь образ мыслей праведников, иметь пояс истины, чтобы в разуме нашем был контроль. За наш разум мы отвечаем. Если дьявол присылает сюда мысли, мы должны на эти мысли отреагировать. Мы должны их поразить Словом Божьим. Обетование Божье противопоставить. И тогда у нас будут хорошие чувства, хорошее состояние духа, бодрость, готовность к служению. От депрессии будем защищены. Сегодня люди, множество верующих в депрессии впадают. Приходилось и в других странах таких встречать. Приходит сестра, у нее черные круги под глазами, она месяцами не спит, член церкви. Начинаем исследовать вопрос, почему ты не спишь? А в нее огромное чувство вины. Какое? Я похулила Духа Святого. Молодая сестра, у нее четверо детей. Как же ты похулила Духа Святого? Начали исследовать. Обман просто. Дьявол ей принес мысль, что она похулила Духа Святого. Она приняла эту мысль. Эта мысль произвела страх, чувство вины. Страх и чувство вины, оно всегда вместе идет. Всегда вместе. Адам, когда скрылся от Бога, Адам, где ты? Я спрятался. А почему? Я убоялся. А почему? Я ел, жена дала, я ел. Виноват. Поэтому нам нужно, друзья, четко наблюдать за чувством вины. Чувство вины бывает от Духа Святого и бывает от сатаны. А как его различить? Когда чувство вины от дьявола, он приносит мысль лживую и обвиняет. Ты не спасена, тебе Бог этот грех не простит. Тебе вот это, и загружает человека, человек принимает, чувство вины появляется, и все, и выхода нету. Когда Дух Святой обличает, и чувство вины появляется, это тоже в разум, это тоже тут память при разуме, тут подсознание. Вот, Господь напоминает, что нужно исправить в жизни, какие грехи надо исповедать из прошлой жизни. Чувство вины тогда уходит. Человек исповедал грех, верит в прощение, и вера в прощение освобождает от чувства вины. Вера в прощение не освобождает от воспоминаний за грех, потому что память, она хранит и хорошее, и плохое. И исповеданные грехи память наша тоже фиксирует и хранит. Но когда я исповедал грехи, моя память меня больше не беспокоит, чувство вины не беспокоит. Хотя грехи я помню. А почему? Я их исповедал, они прощены. Откуда я знаю, что они прощены? Я верю Писанию. А в Писании написано, если исповедуем, Он простит. Иногда люди к покаянию безответственно относятся. Каким образом? Ну, например, Господи, прости, аминь. А покаяние не произошло. А потому что, чтобы был грех прощен, ну, примерно 7 условий Бог ставит. Вера. Вера, скажем так. Верою получили бы прощение грехов. Вера. Еще. Если исповедуем, простит. Второе условие. Исповедовать. Третье условие. А если исповедал и не оставил грех? Оставить надо грех. Третье условие. Если брат сидел в интернете и осквернялся там, ну хорошо, Господи, прости. Пришел к пресвитеру, исповедуется, осквернился, полез куда не надо, а эти осквернения другие грехи повлекли. Каюсь, все. А на другой день клац опять там сидит. Будет ему прощение? Не будет. Не будет, потому что не оставил грех. Если человек пьянствовал и пришел и исповедал грех, а завтра опять пошел 100 грамм вина выпил или 150 для аппетита, то это тоже не будет прощения. Благодарю, присаживайся. Смотрите, уже три. Значит, я чуть больше скажу. Первое, осознать грех. Написано, остановитесь на путях и рассмотрите их. Осознать надо, иначе не будет покаяния правильного. Второе. Да. Первое. Осознание. Братья и сестры, осознание происходит в разуме. Это в разуме происходит осознание. Когда Бог начинает работать с человеком, он прежде всего с разумом работает. Потом будет он работать с волею человека. Вот. Здесь можно было бы еще воля человека, она связана тоже с разумом. И когда воля принимает то, что в разуме, отсюда тогда пойдут вот эти все чувства. Если пришли в разум лживые мысли, а воля сказала, нет, не принимаю, плохие чувства не будут, страха не будет, конкретно не будет. А если страх появился, это доказательство, что воля сработала. Воля согласилась с тем, что там в разуме насаждено. И тогда будут плохие чувства. Поэтому первое – это осознание. Второе – оставить грех. Оставить. Это, без этого не может быть прощения. Третье – исповедать грех. Четвертое – а исповедать надо правильным образом. Если виновен против родителей, иди к родителям и признавайся. Если муж против жены грешил и виновен, иди к жене и признайся, я неверный был тебе. Не надо детали, подробности, с кем, когда, что. Иди признайся. Это важный вопрос. Если против церкви виноват, иди на членской и на церкви проси прощения. Я бесчинствовал, я не слушался, я грешил, я своевольный был, я заблуждался. Кайся перед церковью. С соседом ссорился, иди к соседам, исповедуйся, кайся. То есть это правильные подходы. А личные все грехи, иди к пресвитеру и исповедуйся. К своему пресвитеру. Вот. А пресвитер имеет ответственность хранить тайну. Хранить и нигде не рассказывать. Значит, оставить, осознать, оставить, исповедать. Какое еще мы говорили? Да, следующее, верить, что Бог прощает. А это надо слову верить. Пятое условие. Простить обидчикам. Марка 11:25 написано, если не прощаете, и вам не простится. Хоть сколько хочешь, исповедуй, не простится. А есть люди, знаете, обиды носят. Месяцами и годами обиды носят, и сами за свои грехи каются. Ко мне обратилась одна молодая женщина, в страшной депрессии была. Как потом выяснилось, одержимая с регистрированного братства. 3 года уже член церкви, а свободы нету, покоя нету, страхи преследуют, душу разрывает просто. Стали искать причины, оказывается, она в сильной обиде на своего отца. В 16 лет выгнал из дому. Из-за этого у нее жизнь плохая пошла потом. И еще 6 человек были, которым она не может простить. За различные оскорбления, унижения, надругательства и все прочее. Измены и все прочее. И только когда я ей сказал, говорю, из-за того, что ты не прощала им все эти годы, тебе ни один грех не прощен. Она так рыдала. Это неужели я обманута? Я говорю, да, ты обманута дьяволом. Обманута. Ты думала, ты покаялась, а ты грех не исповедовала. Ты обидчикам не простила. Никакого у тебя покаяния не произошло. Как она рыдала. Вот этой горькой правды, что она безбожница. И когда согласилась она, долго не соглашалась простить, потом все-таки согласилась. И мы, стоя на коленях, она в молитве прощала обидчикам. Когда простила, а теперь, говорю, свое исповедую. Она 3 часа исповедовалась. Жизнь ужасная. Ужасная жизнь. Исповедовалась. И когда мы помолились, а она имела нечистого духа, и он стал швырять стулья по комнате, бесноваться, кричать, и Господь ее освободил. И вот только тогда пришло покаяние, и свобода, и вера. Я через год с ней встретился, это был другой человек. Лицо просветлело, темные круги ушли из-под глаз. Она теперь спит ночами, а то ж месяцами не спала. У нее злоба ушла, страшное раздражение, гневливость, ненависть к людям. Все ушло. Она может с сыночком спокойно разговаривать, а раньше без крика она не могла с ним разговаривать. А теперь она может нормально общаться. Братья и сестры, вот это условие прощения. А еще 6-е условие. Какое 6-е условие? Это к вере относится, что кровь Иисуса очищает. Это к вере, мы уже говорили, да. Как? Ну, это к осознанию относится, чтобы осознать и судить себя начать. Правильно брат говорит. Отречение от оккультных зависимостей, это тоже к покаянию относится. 7-е. 8-е условие. Сжечь оккультные принадлежности. Ага, я одно перескочил. Хорошо, это было 6-е. 7-е. Сжечь оккультные принадлежности. В одной семье мне пришлось побывать. Сестра говорит, ну вот ночью является мне нечистый. Стоит в углу, я его вижу, и страшно. Ну что он стоит? Начали искать причины. Оказалось, у нее в диване хранятся четки. Четки это, ну, с оккультного взято оно. Там они читают мантры и считают это, и все. Или в православии даже применяют эти четки. Количество раз, сколько отче наш там читали. У нее хранятся. Кроме того, карты, на которые гадали, хранятся. Кроме того, еще там какие-то волосы заколдованы, еще там что-то. В общем, оно хранилось и дает право дьяволу там работу свою делать. И когда люди исповедовались, когда сожгли эти вещи все, Господь дал свободу. А в одной семье вообще святая вода хранилась. И в случае, когда соседи колдуют, они этой водичкой пользовались, чтобы защититься от сглаза. Еще осиновые колы позабивали на участке, чтобы защитить от нечистой силы участок. Верующие, да. Верующие. Ну, в принципе, они не верующие, но они члены церкви. Вот. И пришлось таких людей наказывать, потому что они Бога не знают. Они сильно Бога оскорбляли вот этими вещами. Вот. А когда библиотечку ихнюю пересмотрели, домой пришлось прийти, там и иконы нашлись, там нашлись и оккультные книги, там и... этот Иванов и его учение, там и уринотерапия, все бесовское. А это надо было сжечь давным-давно. Деяния апостолов мы читаем, что приходили, сжигали книги, когда к апостолам приходили, исповедовали, открывали дела. Какой пункт следующий? 8-й. Что же еще 8-й? Не благодарить потом еще. Еще ж каяться надо. Вот это серьезный процесс покаяния, да? Может, перекаиваться надо. Братья и сестры, следующий пункт, это возместить ущерб, кому мы нанесли своими грехами. Если у соседа украл велосипед, будучи неверующим, и вдруг покаялся, велосипед надо возвращать или не надо? Надо возвращать. Написано в Ветхом даже Завете, кто овцу украл, возврати и пятую долю прибав. Вот как серьезно. Возместить ущерб. А вот здесь бывают сложности. Бывает, человек воровал на заводе, а завод закрыли. А что делать? А я таким даю совет. Работай и помогай бедным и нуждающимся, инвалидам, калекам. Помогай. Жертвуй церковную кассу, то, что ты должен был бы в завод возвратить. Действуй, давай, потому что ты виновен, и исправляй это. А если эти люди в другой стране, позвони. Позвони людям, найди телефон. И я знаю много верующих, которые обрели покой душе, когда звонили, когда решали эти вопросы. Потому что покаяние, потому что мы спастись хотим. Вот как серьезно, друзья.